Двое бывших студентов Сазонов и Каляев и двое рабочих из Белостока Борешанский и Сикорский. Азеф должен был ждать известий в Вильно. Первое покушение было назначено на 21 июля. Оно не могло состояться из-за случайного запоздания Сазонова к назначенному месту встречи. На этот раз Азеф был верен своему обещанию и выжидал результатов. Вместе с ним в Вильно была Ивановская. Назначенный день прошел, условной телеграммы не было. Азеф казался сильно взволнованным. Глаза его опасливо бегали по сторонам, прощупывая встречных. Говорил он хмуро. Значит, полная неудача или провал. На карту им поставлено было очень много. В своих последних письмах Кратаеву он не только не делал никаких попыток перестраховать себя, подобно тому, как он поступал в марте наоборот. Явно рискуя навлечь потом на себя подозрения, он стремился усыпить бдительность департамента, сообщая, что социалисты-революционеры решили отложить покушение против Плеве и поставили на очередь покушение против иркутского генерал-губернатора Кутайсова, который незадолго перед тем обратил на себя внимание жестокой расправой с ссыльными. На следующий день тревога несколько рассеялась. Приехали боевики, все те, кто выходил на улицу в качестве метальщиков, и с горькой улыбкой на лице Сазонов рассказал о причине отсрочки. Азеф нервничал, крутил головой, вновь и вновь возвращался к вопросам, выясняя самые, казалось бы, ничего не значащие детали, чтобы потом, учтя опыт неудачи, внести мелкие изменения в план. Боевики прожили в Вильно целую неделю, почти все время проводя вместе с Азефом и Ивановской. Перед отъездом их в Петербург вместе провели и всю ночь. В незрачном трактирчике с вялой заспанной прислугой. В маленькой тускло освещенной комнате, вспоминает Ивановская, сидели задумчивые, обреченные, перекидываясь ничего не значащими словами. Один Азеф казался спокойным, внимательным, преувеличенно ласковым. На прощание он расцеловал всех отъезжавших. Много позднее, во время встречи с Бурцевым во Франкфурте, уже разоблаченный Азеф говорил об этом прощании. Когда я тогда целовал Сазонова, это не был поцелуй Иуды. Многое зависит, конечно, от того, в чем видеть характерную особенность поведения Иуды. Теперь несомненно, что Азеф не предавал Сазонова полиции, не доносил на него, а наоборот заботливо охранял его от опасности и подготовлял успех его выступления. Но мотивы, которые определяли это поведение Азефа, все же были мотивами погони за корыстной выгодой. Через день, 28 июля, террористы вновь вышли против Плеве. На этот раз никто не опоздал. Вовремя были розданы бомбы. Точно в назначенный срок двинулись метальщики по Измайловскому проспекту навстречу карете Плеве. Первым шел Борешанский. Он должен был пропустить карету мимо. Его роль начиналась только в том случае, если бы покушение второго не удалось, и Плеве, отказавшись от дальнейшей поездки, повернул бы назад. Тогда его должна была настигнуть бомба Борешанского. За ним шел Сазонов. Он был основным метальщиком.